Скажите, а в вашем репертуаре есть что-нибудь наше, коренное, русское? Ну, конечно, есть. Я с детских лет любил меня ничего прекраснее, чем охуительный. Твой рот заткнёт тебе Я плюс спою вам, брат!